Антонии и Клеопатру в грандиозном морском бою при Акциуме. Не пытайтесь угадать, какие мысли ему приходили в голову при виде Рима, которым он был призван повелевать. Объявим минуту молчания, и пусть каждый как следует поразмыслит о той неразберихе, что царит у нас самих на сегодняшний день. Все помолчали примерно полминуты, хотя многим показалось, что прошло тысячелетие. Какие же меры принял Цезарь Август, чтобы навести порядок в этом разваленном доме? А сделал он то, что, как нам вечно твердят, никогда и никак делать нельзя, и ничего из этого выйти не может. Он создал моральный кодекс и вводил беспощадные законы морали жестоким полицейским насилием, и его полицейские были суровы и шутить не любили. Он объявил вне закона тех римлян, которые вели себя как свиньи, и римлян, которых уличали в свинском поведении, вешали за ноги, сбрасывали в колодцы, скармливали львам, словом, применяли к ним те меры, которые должны были пробудить в них желание вести себя пристойно и благонамеренно. «Что же?» — воскликнул далее сенатор. «Помогало это или нет?» «Готов заложить последнюю пару башмаков. Еще как помогало! Всех этих скотов как ветром сдуло!» «А как теперь мы называем годы, наступившие после этих, немыслимых в наше время насилий, не более и не менее друзья мои и ближние, как золотой век Римской империи?» «Что же? Неужели я стараюсь внушить вам, что надо следовать этому жестокому примеру?» «Да, конечно. Дня не проходит без того, чтобы я в тех или иных словах не говорил: давайте заставим американцев стать такими, какими они должны быть. Стою ли я за то, чтобы негодяев-лейбористов вскармливать львам? Могу доставить хоть маленькое удовольствие тем, кто хочет видеть во мне бронтозавра в первобытной чешуе, и подтверждаю, достаю, твердо, безоговорочно. Скормить сегодня же к вечеру, если можно. Но все же придется разочаровать моих критиков. Конечно, я шучу. Меня ни в коей мере не привлекают жестокие, необычные способы наказания. Отнюдь. Я просто восхищаюсь, когда вспоминаю, что политика морковки и палки может заставить осла работать, и что сделанные этим ослом открытия в наш космический век могут пойти на пользу человечеству. И так далее. Сенатор сказал, что политика палки и морковки была положена в основу системы свободного предпринимательства еще со времен отцов-основателей. Но что всякие благодетели рода человеческого, считая, что нечего людям бороться и добиваться, изгадили эту систему до полной неузнаваемости. «Подводя итоги, — сказал сенатор, — я вижу перед нами две возможности. Мы можем составить кодекс моральных законов и силой навязывать эти законы. Или мы можем вернуться к системе свободного предпринимательства, в которой воплощена и справедливая догма Цезаря Августа. Тони или выплывай. Я решительно поддерживаю вторую возможность. Мы должны проявить твердую волю, чтобы снова стать нацией пловцов. И пусть не умеющие плавать спокойно идут ко дну. Я рассказал вам о жестоком веке древней истории, но... На тот случай, если вы забыли, как назывался этот век, позвольте освежить вашу память. Золотой век Римской империи, друзья мои и ближние. Золотой век Римской империи. Может быть, друзья помогли бы Элиоту выйти из тяжелого состояния, но друзей у него не осталось. Богатых приятелей он оттолкнул, непрестанно повторяя, что их богатство досталось им случайно и незаслуженно. А своих приятелей, художников, уверял, что только толстозадые болваны-богачи, для которых это единственный вид спорта, интересуются их искусством.